Едим вместе с героями книги. Рецепт первый. Печенье амаретти, которым Фиона встретила Александру. В 1719 году кардинал из Милана приехал с визитом в церковь маленького городка Саронна. И один из местных пекарей решил испечь к приезду такого важного лица особенное печенье. Из продуктов у них были только миндальные орешки, сахар и яичные белки. И все же печенье удалось. Оно стало очень популярным, а пекарь превратился в кондитера. Амаретти – одно из моих любимых печений в Италии. Но можно испечь их и дома. Ингредиенты. 100 грамм миндаля, 80 грамм сахара, 1 яичный белок, 2 грамма соли, 30-50 грамм сахарной пудры. Готовим. Смешиваем 50-60 грамм сахара с миндальной мукой и щепоткой соли для усиления вкуса. Если у вас целые орехи, покрытые темной оболочкой, сначала бланшируйте. Опустите ядра на несколько минут в кипяток, отбросьте на сито. Очистите от шелухи, просушите, разложив одним слоем на пекарской бумаге или полотенце. Как просохнут, измельчите в блендере до максимально мелкой крошки. Некоторые кондитеры смешивают более мелкий миндаль с более крупными кусочками. Тогда структура печенья становится интереснее. Отделяем желток. Пригодится для другого рецепта. Яичный белок переливаем в чистую, заранее обезжиренную миску. Это просто. Протрите лимонным соком, потом просушите салфеткой. Взбиваем миксером при максимальной скорости 2-3 минуты до воздушной пены. Не останавливая венчики, добавляем оставшийся сахар и продолжаем взбивать до блеска. В 3-4 приема вводим белковую белоснежную массу в ореховую смесь, замешиваем тесто. Тесто должно быть очень липким. Замешиваем лопаточкой, руками не получится. Но нам и не нужен идеальный замес. Сахарную пудру распределяем на листе пергамента или сухой доске. Выкладываем миндальное тесто, обваливаем. Под слоем пудры тесто становится менее липким. Отрезаем ножом или отщипываем по куску. Скатываем шарики желаемого размера. Со сливу или крупную вишню. Каждую заготовку густо-густо обсыпаем сахарной пудрой. Иногда пекари придавливают шарики и даже вставляют в серединку кусочек миндаля. После выпекания низ будет ровным, а верх поднимется небольшим куполом. Припорошенные пудрой шарики укладываем на противне, высланном пекарской бумагой, частыми рядами. Они не слипнутся в процессе запекания. Выпекаем в предварительно разогретой духовке около 20 минут при температуре 170 градусов. Противень устанавливаем на верхнем уровне. По истечении времени выпечки выключаем огонь, но не открываем дверцу. Печеньки должны приобрести нежно-бежевый цвет. Печенье укладываем после остывания в банке или коробке и храним в сухом месте 3-4 дня.